Глава 17. Сложная дилемма. Наблюдая за этими перемещениями, я понимал, что передо мной стоит серьезная дилемма. Я оказался буквально в тупике. Открыть огонь по противнику, который я мог с легкостью уничтожить, именно сейчас я не мог. Ведь это означало бы не только обнаружить себя, но и ведомый мной отряд, и тем самым, в свою очередь, поставить под угрозу весь план наступления. С обнаружением себя тут бы все было вполне тривиально. Меня бы сразу вычислили, как только я решился бы на это. И даже не по шуму, что при стрельбе издают оружие. В конце концов, в темное время суток только по звуку определить точное местоположение стрелка очень сложно. Тут другая проблема. При выстреле из ствола оружия вырывается пламя от воспламенившегося пороха, которым начинен патрон. И, естественно, эту вспышку прекрасно видно в темноте на довольно большом расстоянии. А значит, ведущий огонь при начале стрельбы сразу же обнаруживает свою позицию. Поэтому нет сомнения в том, что если мне сейчас открыть огонь по противнику, находящемуся всего в 500-700 метрах от меня, то со 100% вероятностью я почти сразу же буду обнаружен. Конечно, немецкие пехотинцы, открыв ответный огонь, вряд ли сумеют в ту же секунду поразить меня. Но тут уже будет дело в другом. Увидев, откуда я веду стрельбу, солдаты противника попрячутся за техникой или переползут на другую сторону дороги, спрятавшись в кювете. И уже тогда достать мне их будет практически невозможно. Ну а сколько я успею подстрелить до тех пор, пока не буду обнаружен? Солдат 10-15? Ну и потом, пока они сообразят, кто да откуда, еще десяток-другой положу. И на этом все. К тому времени остальные сообразят, что надо прятаться, отсидятся, перегруппируются и начнут продвижение вдоль той стороны дороги, которую я не могу поразить. Ну а затем все пойдет так, как, по идее, должно произойти. Противников в разы больше. А потому они просто сомнут наш взвод с приданными ему не умеющими плавать бойцами. Кстати, у последних судьба сложилась совсем неожиданно. Не хотели форсировать реку и идти в бой, опасаясь, что немцев там будет много. И вот теперь оказались в численном меньшинстве, и судьба их может быть очень незавидной. Воистину, не знаешь, где надежды потеряешь. И вновь в голове зазвучал вопрос о помощи идущим на верную погибель красноармейцам. И снова я сказал себе, что сейчас прийти на выручку не в моих силах. Спасая взвод от разгрома, я поставлю под угрозу главный план – внезапное нападение на врага со стороны лесопосадки. А это уже можно было смело называть преступлением. Именно так и никак иначе. Обнаружение нас противником повлечет за собой целую цепочку негативных для нашей стороны событий. Если мы не сумеем застигнуть немцев врасплох, то с большой долей вероятности те смогут перебросить резервы, окопаться и занять оборону. А дальше больше. Если это произойдет, то наш главный отряд, мало того, что при атаке, которую будут ждать, понесет серьезные потери, так и не факт, что вообще после этого сумеет осуществить намеченный план по захвату города. И именно в этом была вся сложность и трагичность ситуации. Мне предстояло сделать ужасный выбор между фактически обрекаемым на смерть взводом и отрядом, который я веду. И я его сделал. Быстро спустившись с холма, доложил о текущей обстановке Рябцеву и попросил передать по цепочке, что наших на дороге вот-вот уничтожат, а потому сейчас всем нужно быть предельно собранными и внимательными, ибо с этой секунды мы значительно увеличиваем скорость движения. «Алексей, а чем это поможет?» Не отставал от меня идущий рядом лейтенант. «На мой взгляд, дело тухлое. Единственное, что, возможно, сможет им помочь, так это хорошенько закрепиться и попросить перекинуть подкрепление с западной стороны Троекуровска. Для усиления обороны, опять же, можно часть охраны нашего штаба снять. Артиллеристов, что были отобраны для батареи, мобилизовать. Шоферов, раненых, кто оружие может держать. Медиков. Других бойцов в городе вроде бы и не осталось. Все тут, с нами идут. Но под сотню они наберут. Глядишь, и отобьются. Ведь им не надо наступать. Им нужно просто держаться на позиции, не пуская немцев в Троекуровск. Ну а мы, как захватим Новск, часть людей оставим на обороне, а сами ударим немцам в тыл». План был вполне годный, только нашлось в нем несколько неприятных моментов. И я, обходя очередную воронку и сообщая об этом идущим позади, Рябцеву на них указал. Вряд ли они там продержатся так долго. Уж больно серьезный перевес на стороне противника. В 4 раза, а то и больше. Если вы, товарищ лейтенант, помните, то по военной доктрине успешное наступление можно развить, если количество наступающих как минимум в 3 раза превышает количество обороняющихся. Тут же перевес явно больше. И как только начнется контакт, это немцы быстро выяснят по плотности стрелкового огня. Конечно, изначально там боевые действия будут происходить на довольно узкой полосе, но очень скоро немцы рассредоточатся и будут атаковать широким фронтом, охватывая наш отряд со стороны полей, расположенных по обе стороны дороги. И это значит, что сейчас время идет буквально на минуты. Город мы за столь короткое время не возьмем? Не возьмем. А значит, не сможем сразу же высвободить для помощи достаточное количество бойцов. Поэтому ваш план, к сожалению, не осуществим. Осторожно, слева пень. Сразу же мы этих бойцов тоже не можем направить. Во-первых, если мы уменьшим количество штурмующих, то штурм может быть неудачным. А во-вторых, повернув часть отряда до зачистки города, мы банально можем сами получить удар в спину. Ведь мы ничего не знаем о том, что сейчас происходит внутри Новска. Может быть, город вообще кишит немцами. Поэтому разделять отряд ни в коем случае нельзя. Рябцев недовольно засопел. Думаю, лейтенант и сам прекрасно понимал, что я прав. Но в то же время он очень хотел помочь нашему обреченному взводу, который двигался прямиком в смертельную ловушку. И спустя короткое время он предложил новый план. Я пошлю связиста с донесением к нам в штаб. Найду самого сильного и выносливого бойца. Он будет в штабе уже через 20 минут. И Селиванов или же Воронцов, поняв обстановку, дадут сигнал тому отряду срочно отходить к городу. И там, окопавшись, они сумеют достойно встретить врага. Не успеем, покачал я головой, вновь отвергая вполне годную идею. Бой на дороге начнется максимум минут через 5. Ваш связист даже до речки дойти не успеет. Мой очередной аргумент буквально взбесил лейтенанта. «Красноармеец Забабашкин, я вас не понимаю!» — закричал он мне на ухо. «Там же наши люди, понимаешь ты, наши! Они такие же, как ты и я! Так неужели ты считаешь, что мы не должны их предупредить и дать им возможность спастись?» «Считаю, что должны», — спокойно ответил я, обходя очередное валяющееся на земле обгорелое дерево и передавая об этом по цепочке. А потом решил успокоить командира. «Мы обязательно спасем обреченный отряд, если еще сильнее ускоримся и перейдем на бег». Мое заявление его обескуражило. Он на пару секунд замолчал, но затем, явно не понимая намека, спросил. «Но чем нам поможет такое ускорение?» «А тем, что когда мы достигнем края лесополосы, которая, к слову сказать, уже совсем близко, вы со своими людьми начнете штурм города, а я приступлю к помощи нашим товарищам и стану расстреливать наступающих немцев в спину». И пока командир ошарашенно открывал в изумлении рот, я решил напомнить себе. «Надеюсь, вы, товарищ лейтенант, не забыли, что я снайпер экстракласса и занимаюсь массовым уничтожением противника практически на любых дистанциях и практически в любых погодных условиях. Нет? Ну так я вам тогда напоминать об этом и не буду. Просто дайте команду ускориться еще, и у наших людей появится шанс». Из лесопосадки мы выбежали через 4 минуты. «Разбиться! Рассредоточиться! Вперед!» Стал тут же командовать Рябцев. Не встречая никакого сопротивления, наши воины совершили последний бросок через небольшой луг и стали штурмовыми группами по 10 человек втягиваться в город. Ну а я, увидев, что в этой части плана моя миссия выполнена, забрался на холм и посмотрел назад на дорогу. Там уже шел бой. Немцы, получив первый отпор, остановились. Было очевидно, что сейчас они пытаются понять ситуацию и перегруппироваться. «Ну вот, товарищ лейтенант, я вас, как обещал, довел. Дальше вы пока сами. Ну, а я займусь немецкой ротой. Я как решу проблему, то вас догоню». Тот кивнул, пожелал мне удачи, пожал руку и в сопровождении бойцов побежал по улице вперед. Я же, оставшись вдвоем с Садовским, стал прикидывать, откуда удобнее мне будет вести огонь по врагам. Вначале хотел было открыть стрельбу прямо отсюда, с края холма. С этой точки я мог поражать противника огнем с фланга и частично с тыла. Однако отсюда противоположная от меня часть дороги и кювет будут для моих пуль недоступны. Кроме того, одиночный огонь от выстрелов меня довольно быстро демаскирует. Противник укроется, и мне придется перемещаться на другое место. А это лишнее потраченное время. Исходя из обстановки, мне нужна была более выгодная позиция, и я ее почти сразу обнаружил. Это оказалось небольшое трехэтажное здание, которое стояло чуть в глубине от передовой в крайней линии домов. И хотя находилось оно не на самой окраине, но было самым высоким среди стоящих рядом строений, и с него будет прекрасно видно всю местность, вплоть до Троекуровска. Без слов, одним движением ствола винтовки показал на дом своему помощнику и приказал следовать за мной. Тот поправил висевший на спине вещмешок, доверху набитый винтовочными патронами, и согласно кивнул. Стараясь не шуметь, поднялись на чердак. Из чердачного окна, что выходило на западную сторону, вся дорога была прекрасно видна. И дорога, и техника, и немецкие пехотинцы, которые перебежками уже шли в атаку, стараясь своей массой смять наш малочисленный отряд. «Ребята, помощь уже близка!» Найдя первую подходящую цель, прошептал я, и, дав команду Садовскому немедлить с передачей новых обоим, приступил к уничтожению роты противника.